С непонятным страхом я смотрел на мечети, дремлющие во тьме, как сказочные великаны, площади с бассейнами без воды, заброшенными памятниками и остановившимися часами. Это убеждало меня, что время остановилось не только в моем дворце, но и во всем Стамбуле. Я не слушал рассказа о том, как он подражал мне, каких успехов торговли добился. Вспомнил он и подходящие к нашей ситуации истории, рассказ о старом пастухе, заставшем жену с любовником, и рассказ о Гаруне Рашиде, потерявшемся в одной из ночей тысячи и одной ночи. Еще он рассказал сон Мивляны под названием «Конкурс рисунка». Утром передали по радио написанное мной сообщение об аресте и освобождении этого тщеславного человека. Именно об этом сообщении у тебя, как ты пишешь, спрашивали наши западные друзья. Что за этим кроется? Лежа в постели и стараясь уснуть после бессонной ночи, я мечтал, что пустые площади вновь наполнятся народом. Остановившиеся часы снова пойдут, а в кофейнях, где грызут семечки, на мостах, в кинотеатрах начнется жизнь. Ни мечта, ни сон, а реальная жизнь. Не знаю, насколько мне удается осуществить мои мечты, но хорошо понимаю, что свобода, как это всегда бывает, дала толчок не столько притворению в жизнь моих идей, сколько вдохновению моих врагов. И снова в чайханах, в гостиничных номерах, под мостами собираются люди и что-то замышляют против нас. На стенах дворца по ночам появляются надписи, смысл которых трудно понять. Но это все не важно. Времена, когда падишахи, переодевшись, ходили в народ, давно прошли. На днях я прочитал, что Явуз Султан Селим, когда был наследником, переоделся, отправляясь в Иран в одежды дервиша. Он прославился в Иране игрой в шахматы. И шах Исмаил, интересовавшийся шахматами, пригласил молодого дервиша во дворец. После продолжительной партии Явуз победил шаха. Я подумал, когда годы спустя шах Исмаил понял, что победивший его человек был не дервиш, а османский император, отобравший у него Тибриз во время похода на Чалдеран, вспомнил ли он ходы той партии? Я помню все ходы моего надменного подражателя. Кстати, мне больше не присылают шахматный журнал. Видимо, кончилась подписка. Посылаю деньги на твой счет в посольстве. Возобнови подписку. Разгадка тайны. Глава, в которой читается и толкуется содержание лица. Ниязи Мысри. Примечание: Ниязи Мысри, 1617-1693, турецкий поэт-мистик. Перед тем, как приступить к чтению третьей главы книги тайных хуруфитов и ее забвения, Галиф заварил крепкий кофе. Чтобы прогнать сон, он пошел в ванную, вымыл лицо холодной водой, однако удержался и не взглянул в зеркало. Садясь с чашкой кофе за рабочий стол Джиляля, он был исполнен энтузиазма, как лицеист, намеренный справиться с задачей, долго ждавшей решения. По мнению Учунжу, в те дни, когда в Анатолии, в турецких землях, ожидалось пришествие Махди, который спасет весь Восток, главным было соотнести линии на человеческих лицах с 29 буквами латинского алфавита, введенного в Турции в 1928 году. Только так можно было открыть забытую тайну. На основании